Левый глаз Толомеи. Тот самый глаз, который, как утверждала молва, еще никому не удавалось увидеть, вдруг широко раскрылся, и лицо банкира приняло несвойственное ему выражение иронии и тревоги. Одновременно банкир соединил ладони и несколько раз потер кончики жирных пальцев с длинными острыми ногтями. «Что ж, ты, Гуччо, привез мне добрые вести», — сказал он и добавил с улыбкой. «Весьма и весьма добрые вести». Глава вторая. Венсенне. Когда наш современник старается представить себе средневековье, ему кажется, что добиться своей цели он может лишь напряженной работой воображения. Средние века видятся ему зловещей эпохой, отступившей во мрак прошлого, тем часом истории, когда на небе вовсе не появлялось солнце, а тогдашние люди, общественное устройство, в корне отличались от того, что мы видим сейчас. А ведь достаточно получше присмотреться к нашей Вселенной, читать каждое утро свежие газеты, чтобы понять, средневековье у нашего порога. Оно не желает уходить прочь и выражает себя не только в материальных памятниках. Оно продолжает жить за морем, омывающим наши берега, рядом, всего в нескольких часах полета. Оно составляет неотъемлемую часть того, что в наши дни еще именуется Французской империей, и ставит перед государственными деятелями 20 века вопросы, которые те не в состоянии разрешить. Многие мусульманские страны Северной Африки и Ближнего Востока, где сохранился во всей неприкосновенности быт XIV века, воссоздают в некоторых отношениях картину жизни европейского средневековья. Те же городские трущобы, те же лачуги, те же узкие, кишащие народом улочки, выводящие путника к роскошным дворцам, та же пропасть между ужасающей нищетой неимущих классов и роскошью вельмож, те же бродячие рапсоды на перекрестках, мечтатели и рассказчики городских новостей, та же почти сплошь неграмотная масса, долгие годы терпящая гнет и вдруг охватываемая яростным мятежным духом, чреватым кровопролитиями, то же вмешательство религии в общественные дела, тот же фанатизм, те же интриги сильных мира сего, та же ненависть между отдельными кланами, те же заговоры, до того запутанные, что они неизбежно ведут к кровавой развязке. Средневековые конклавы имеют сходство с мусульманскими школами, возглавляемыми фанатиками. Династические драмы, разыгрывавшиеся при последних капетингах, мало чем отличаются от тех драм, что колеблют ныне престолы в иных арабских странах. И, быть может, читателю будет легче разобраться в канве нашего рассказа, если мы скажем, что речь идет о беспощадной борьбе между Валуа-Пашой и великим визирем де Мариньи. Разница лишь в том, что европейские страны в период Средневековья не являлись ареной безудержной экономической экспансии для государств, технически более развитых и лучше вооруженных. Со времени падения Римской империи колониализм умер, по крайней мере, в метрополии. «Если мы не можем поразить его в лоб, нанесем удар с фланга», любил повторять банкир Толомей, когда разговор заходил о Мариньи, вновь вошедшем в милость к королю. После того, как Гуччо поведал дяде о махинациях прыво города Монфлор-Ля-Мори, Толомей целых 2 дня упорно думал свою думу. А на третий накинул на плечи подбитый мехом плащ, надел шапочку, надвинул капюшон, ибо с самого обеда зарядил дождь, и направился ко дворцу Карла Валуа.